Глава 21. 10 августа 1859 года. Валерия Павловна вышла к гостье своего ресторана, когда официант доложил, что та желает ее видеть. Учитывая, что ее позвала Ирина Ивановна, жена купца небесчетного, игнорировать такую просьбу женщина и не думала. К тому же женщина понимала, что скорее это коллективная просьба всех гостей ее ресторана, а госпожа небесчетная лишь их некий глашатай. «Как ваше здоровьице?» — присела рядом за столик Павелецкая, мимоходом окинув зал своего ресторана. Народу, несмотря на относительно ранний час, собралось уже немало. И почти сплошь видные люди города и округи. Пока шла до госпожи Небесчетной, Валерия Павловна успела не только поздороваться со многими посетителями, но и получить от них приглашение за их столик, и причина их пристального интереса буквально витала в воздухе. Поэтому вопрос Ирины Ивановны не застал ее врасплох. «Благодарю, все хорошо, но позвольте спросить, как так вышло, что полиция позволила себе ворваться в квартиру князя Белова и вытащить его силком? Уж простите, что я так сразу, но все взволнованы. Муж мой хотел к Аристарху Венедиктовичу отправиться, как узнал о столь вопиющем событии. Но пока он вернется, я же сгорю от любопытства. Слухи ходят один ужаснее другого. Уверена, ваш муж знает, что произошло на самом деле. Может, и с вами он поделился». Валерии Павловне было лестно такое внимание. И да, ее муж, как глава Дубовки, уже был в курсе произошедшего инцидента. А уж женщина постаралась и выспросила у него все подробности, чтобы вот для такого момента проявить свою осведомленность и поднять свою значимость в глазах света. А то ведь все равно все вечером к Зубовой в театр пойдут, и там чуть ли не из первых рук все узнают. Но до вечера нужно еще дожить. А любопытство хочется утолить здесь и сейчас. «Прошу меня извинить», — вмешался в их разговор мужчина за соседним столом, пока Валерия Павловна собиралась с мыслями. Это был Михаил Захарч, бывший помещик, а сейчас владелец пары барж, которые он приобрел на остатки средств от продажи своих земель для закрытия долгов. «Но меня тоже чрезвычайно интересует ответ на этот вопрос. Слухи ходят один ужаснее другого. Вроде как князя сняли с дамы, даже не дав ему одеться, никаких возражений не слушали и сейчас держат в арестной комнате. Что это за самоуправство?» «А я слышал, что помощник капитана все же добился разрешения у Валентина Аркадьевича на обыск квартиры князя, но только на обыск. С чего ему руки крутить-то начали? Неужели нашли, что незаконное?» В зале пошли перешептывания собравшихся посетителей. Каждый делился своей частью слухов. Кто-то, чтобы показать свою значимость и осведомленность, не стеснялся приврать для красного словца, приукрасив услышанное, что только добавляло хаоса и неразберихи. Но все люди ждали, что скажет Валерия Павловна, поминутно бросая на нее любопытные взгляды. «Господа, прошу вас быть потише», — сказала Павелецкая. «Я скажу все, что мне известно, не переживайте». Дождавшись, пока шепотки стихнут, попутно наслаждаясь моментом своего триумфа, Валерия Павловна начала отвечать. «Да, в квартиру князя приходила полиция. Но», — повысила она голос, чтобы перешептывания не набрали силу вновь, — «это произошло по доносу Романа Винокурова. Он сообщил, что якобы князь силой захватил какую-то мещанку и собирается ее...» Договаривать она не стала. «Всем и так все ясно, зачем произносить столь нелицеприятные вещи вслух. Конечно, полиция не имела права не отреагировать на этот донос, и согласно уложению императора, прежде чем стучаться в дверь ко всем известному Григорию Александровичу, они и отправились получить на то дозволение у Валентина Аркадьевича. Разве мог наш мировой судья приступить закон и не дать такое дозволение?» — обвела она зал взглядом. «И вот только тогда они и вошли в квартиру князя. Да, там оказалась какая-то девица в неприглядном виде. Однако силой она туда попала или пришла сама, установит суд. Князя на время следствия провели в арестную комнату, то правда. Но, естественно, ни о каком выволокли голышом и говорить невместно. Что за чушь? Ему дали собраться, как и положено человеку его статуса, и провели со всем почтением до полицейской кареты. Это факты, господа. Все остальное — досужие сплетни и слухи». Павелецкая многое бы могла добавить и от себя, но муж согласился дать ей информацию только при условии, что она этого делать не будет. Огневить его было не в интересах женщины. Да и так она получила то, что хотела. Показала, что она все еще является обладательницей не только самых горячих новостей, но и самых правдивых. Это только укрепит ее репутацию. И чем бы ни закончилась эта история, свою выгоду от нее она уже получила, в том числе и денежную. Ведь собравшиеся посетители не за пустыми столами сидели. «Ты в этом пойдешь в театр?» — удивилась мама. «А что не так?» — пришла моя очередь удивляться. «Но ведь такое никто не носит. Аргумент был убийственный, а я просто надел привычный костюм-тройку, что сшила для меня Маргарита Игоревна. Ну, не нравятся мне местные фраки. То ли пальто, то ли пиджак. Что-то среднее с длинной задней частью, которую вечно надо откидывать, чтобы не мешало нормально сидеть. Значит, стану законодателем моды», — насмешливо фыркнул я. «Роман, будь серьезнее», — нахмурилась мама. «На нас сегодня будет приковано внимание всего света, и ты тому причина, забыл?» «Вот пусть смотрят и завидуют», — отмахнулся я. «Менять свое удобство на мнение света я не собирался. К тому же ничего постыдного в костюме не было, а то, что он непривычен, так, на мой взгляд, это даже лучше. Пусть считают меня слегка эпатажным. Тогда и мой поступок будет выглядеть как некая фронда обычаям, что свойственно подросткам. Раз уж выгляжу молодым юношей, надо пользоваться преимуществами собственного вида, а не только терпеть его недостатки. В театр мы прибыли пораньше, чтобы сразу начать формировать мнение о задержании князя в свою пользу, пока аристократы между собой не успели переговорить и составить собственное впечатление. И то, как оказалось, немного припозднились в этом. Весть, как и предупреждал Малышев, уже разнеслась по городу. И нас буквально с порога атаковали первые посетители театра. В основном женщины, тут же насев на маму. Но и их супруги и дети не отставали, направив свое внимание на меня. Хорошо, хоть и правда, пока народу было относительно мало, и удалось перекинуться почти с каждым таким любопытным хотя бы словечком. Упор в ответах мы сделали на двух факторах. Поджог нашей лесопилки, организованный князем. И наш ответ ему, когда стало известно о намерении князя еще и ударить по моей бывшей служанке. Мы старались придать Белову образ бешеной собаки, как заранее и договорились. Упоминали, что конфликтов с ним не было, а тут вдруг поджог. С чего бы? И следом попытка мелочно навредить в виде изнасилования Пелагеи. Что нашло на старика? Может, помутился рассудком? В общество-то он давно не входил, аж с Рождества. И, надо сказать, это приносило свои плоды. Любопытство окружающих сменялось на удивление, а настороженность по отношению ко мне в неприязнь к Григорию Александровичу. Никто не любит безосновательной агрессии, и теперь уже я не выглядел юнцом, что заради какой-то девки натравил полицию на уважаемого дворянина. Последнюю версию я случайно подслушал, когда подходил к буфетчику за порцией морса. «Роман, вы сегодня прямо центр внимания!» — услышал я за спиной девичий голос. Сам я как раз только что раскланялся с одним купцом, который подошел чисто утолить любопытство, ну и засветиться рядом со мной, чтобы потом можно было на правах того, кто знает информацию из первых рук, делать разные заявления. «Выглядите просто блистательно!» Улыбнулся я сестрам Скородубовым, которые меня и позвали, и я ничуть не лукавил. Девушки были облачены в нарядные платья хоть и одного фасона, но разного цвета, с глубоким декольте и корсетом, утягивающим талию. Чашечки платья поддерживали грудь, отчего она чуть не выпрыгивала. Волосы уложены в сложную прическу, оголяя красивые шеи девушек. Руки ничем не прикрыты, но юбка, как и водится, куполом и до самой земли. На мой комплимент Анна лишь доброжелательно кивнула, принимая его как должное, а вот Анастасия слегка покраснела. Но тут же взяла себя в руки, повторила выражение лица сестры. «Что же случилось, что обсуждают только вас?» — продолжил расспрос Анна, которая меня и позвала. «Мы слышали краем уха о какой-то некрасивой истории с неким князем». Тут к нам подошел молодой парень и, ничуть не стесняясь меня, словно давний знакомый, улыбнулся девушкам. «Как я рад, что мы встретились!» Тут он все же обратил на меня внимание, и его улыбка слегка померкла, но вежливости он не потерял. «Позвольте, я украду этих прелестных дам на пару минут». «Благодарю, но мы еще не закончили разговор», — опередила меня с ответом Анна. «О, Роман Сергеевич сегодня на расхват», — покивал парень. «Но ваше любопытство смогу удовлетворить и я». «Не утруждайтесь», — вмешался я в их диалог. «А то обсуждать меня в моем присутствии, но при этом словно не замечая верх бестактности. Вот и у меня отношение к незнакомому парню сложилось негативное, хотя, говорит он, меньше минуты. Я еще вполне способен рассказать все без посредников». Тут его взгляд изменился. «Если до моих слов я ему был абсолютно неинтересен, и он уделял мне лишь толику внимания согласно этикету, полностью сосредоточившись на близняшках, то сейчас посмотрел на меня с нескрываемой ревностью и раздражением». «Не сомневаюсь», — процедил он. «Вы всегда готовы прийти на помощь девушке, даже весь город из-за этого переполошили. А может, у вас есть сильные чувства к той мещанке? Тогда что же вы препятствуете нашему с дамами общению?» «Девушки уже сказали вам «нет». И настаивать на ином ответе, показать свое неуважение к ним. Где ваши манеры?» «Они при мне», — фыркнул молодой франт. и не волочащемуся за юбкой горожанке говорить мне про манеры, вдруг резко перевел свое предположение о моих отношениях с Пелагеей в факт, ставший неприятным тип. А может, она ваш потолок? Тогда тем более не стойте у меня на пути. Ситуация резко накалилась. Этот дворянчик старательно нарывался на драку, сравнив мой статус с мещанским, да еще на глазах не только девушек, но и всех стоящих рядом людей. Оставлять такое оскорбление без ответа я не имел права. «Вы хотите дуэли?» — спросил я у него напрямую. «А вы не побоитесь выйти?» Уже неприкрыто насмехался он надо мной. «Не судите по себе», — усмехнулся я в ответ. И я не тянул время, просто не знал, как правильно сформулировать вызов, чтобы не выглядеть глупо. Однако и тянуть было нельзя. Потому что незнакомец продолжил накалять ситуацию. «Я требую извинений здесь и сейчас». «Извиняться перед кем?» Я показательно огляделся. «Не вижу человека, кому я бы нанес оскорбление, а вот вы оскорбили мою честь, посмев усомниться в моей смелости. Вызываю вас на дуэль», — решил я импровизировать. Надеюсь, не нарушил каких-то правил дуэльного кодекса, о котором раньше только слышал. От моих слов он побагровел еще больше. «Я пришлю секунданта. Завтра на рассвете. Посмотрим, чего вы стоите на деле, а не на словах». Высказав все, что хотел, парень покинул театр, оставив меня в замешательстве. Меня явно провоцировали, и поступить иначе, как вызвать на дуэль, я просто не мог. Но случайно ли сейчас все произошло, или завтра меня будут пытаться убить, чтобы развалить дело князя? Вот вопрос, на который ответа у меня не было. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.